Лунный свет не проникал в земли тьмы, но каким-то образом лунные камни напитывались энергией ночного светила, поэтому искать последний фрагмент следовало в подземелье. К этому моменту магия лунных камней закончилась, из-за чего валеранги превратились обратно в людей. Несмотря на это, Роккард стал новым господином окровавленных, поэтому проблем с ними не возникло, а арк Роккард и валеранги прошли сквозь замок к узилищу пленных. Так, и где же частица? Арк пристально оглядел территорию, на которой трудились пленники. Очень обширная, но Каракул никогда бы не спрятал сокровища там, где его легко отыскать. Нелегко было искать лунные камни, когда навыки Арка были заблокированы оковами крови, но теперь он мог использовать обнаружение магии. Три чуда были предметами, наполненными огромным количеством магии, поэтому поиск лунного фрагмента не станет проблемой, даже если он похоронен где-то в земле, которая здесь была богата лунным камнем, так что он сможет использовать валорангов для поиска последнего чуда. Я смогу убить двух зайцев одним выстрелом, найти частицу и собрать лунные камни. Не то чтобы камни стоили очень дорого, но ведь и медяк тоже деньги. И эти деньги буквально лежали под ногами, мимо чего Арк никак не мог спокойно пройти, и вот только он собрался применить обнаружение магии. Что? Это же... Но старейшина дернулся, когда тот принюхался, после чего он резко развернулся. Неподалеку располагался сторожевой пост окровавленных, откуда они наблюдали за рабами. И прямо сейчас у поста один парень размахивал лопатой как одержимый. Узнав его, старый валеранг повысил голос. «Это Альберт!» Арк обернулся на крик. Альберт был юношей, предавшим клан валерангов. Услышав голос старейшины, предатель отвлекся от работы и обратил свое внимание на пришельцев. «Чёрт! Они уже здесь!» Довольно громко пробормотал он. «Предавший клан, ты надеялся скрыться здесь?» Процедил старейшина. «Хватай его! Нет ему прощения!» Со всех сторон слышались возбужденные крики валерангов, бегущих к посту. Но Альберт не двигался с места, хотя к нему и приближились около десятка сородичей. Ему грозила поимка и кое-что похуже, но он и не думал убегать, продолжая копать. Интересно, почему? «В чем дело?» Размышлял Арк. «Разве Альберт не в курсе, что Каракул убит? Почему он не убегает? Почему роет дальше?» В следующую секунду он понял причину, но было поздно. «Стойте! Он сейчас!» Закончить он не успел. «Ты попался! Ты заплатишь цену за позор клана!» С радостными криками валеранги бросились на Альберта, скрывшегося под их телами. В тот же миг из образовавшейся кучи малой ударил тусклый свет, и всех валерангов разбросало в стороны, как игрушки, а затем появилась стремительная тень, в мгновение ока преодолевшая десятки метров. Именно она и раскидала валерангов. Как только тень замерла, Арк сразу опознал ее. Это был Альберт, но он изменился, приняв облик огромного волка с густой серебристой гривой, трепещущей за его спиной. Увидев, что Альберт сжимает в лапе, валеранги разразились гневными криками. «Лунный камень? Нет, это лунная частица!» Она и правда была спрятана здесь. Что ж, как Арк и предполагал, до прибытия в эти подземные катакомбы, частица была надежно укрыта под землей и находилась под присмотром окровавленных. Вот почему Альберт не сбежал, а продолжал копать, хотя в любом случае он не ушел бы слишком далеко в облике человека, поэтому ему пришлось рискнуть и попытаться отыскать частицу в надежде на то, что она наделит его невероятной мощью. «Ах ты! Сокровище клана в руках предателя!» Альберт визгливо расхохотался в ответ на выкрики сородичей. «Жалкие глупцы! Вы думали, я просто смирюсь?» Предатель оскалил клыки. Валеранги испуганно попятились. Однако Арк лишь почесал затылок. «Этот парень идиот!» И правда, обратившись в серебристого волка, Альберт стал намного сильнее, чем был в облике человека, а трансформация с лунной частицей усиливала его еще больше, чем со слабым лунным камнем. С этой частицей валеранги могли на равных сражаться с самим Каракулом, невзирая на действие темной крови. Тем не менее, при появлении частицы все остальные валранги также обратились в волков, а так как из подземелья был лишь один выход, то неважно, насколько сильнее стал Альберт, он все равно не сможет одолеть всех своих трансформировавшихся сородичей. Даже если бы здесь не было ни одного валранга, все окровавленные в замке уже были слугами Роккарда, а сам выход был перекрыт арком. Вероятность успешного бегства Альберта составляла 0,1%, иначе говоря, Альберт был обречен на неудачу. «Что ж, скажи спасибо, что протянул так долго, невоспитанный волчонок!» Арк зашагал вперед, намереваясь сломать предателю пару костей. «Такие сложности создаешь. Из тебя выйдет прекрасная отбивная!» «Стоять!» — зарычал Альберт. «Ещё шаг, и я проглочу лунную частицу!» «Ой, ну прекрати! Это что, по-твоему, угроза? Ты уверен, что сумеешь так быстро её переварить? Хочешь, попробуем? Я же вскрою тебя раньше, чем она упадёт в твой желудок!» «Погоди немного!» — перебил арка-старейшина. «Альберт, не делай этого! Если Вальранг проглотит лунную частицу, это грозит всем серьёзной бедой!» «Что?» — изумился Арк. «Он и правда сможет переварить её за пару секунд?» «Вальранги черпают свою силу от Луны, поэтому если один из нас проглотит лунную частицу, то магия переполнит его и превратит в ужасное чудовище. Он будет обращён в бога Фенрира. Мы не можем допустить превращения Альберта в Фенрира». Покрывшийся холодным потом, старейшина потряс головой. «Но это не единственная проблема». «Не единственная?» «Как только сила лунной частицы будет исчерпана, она превратится в обыкновенный камень. Конечно же, это сокровище восстановит свою мощь, но процесс может занять 10 или даже 20 лет. Не думал, что Альберт осмелится использовать это против нас». Лицо Арка посерьёзнело. На самом деле он не видел никаких сложностей в превращении Альберта в Фенрира. Тот может быть и бог, но всё же монстр, а поблизости были сотни вальрангов и окровавленных. Неважно, насколько силён монстр, ему не устоять в одиночку против всей толпы. Однако вторая часть проблемы — потеря одного из трёх чудес своей силы — заставляла задуматься. 20-30 лет для восстановления силы? В таком случае, даже если я добуду частицу, то не смогу получить бонусные способности или найти подсказки по смене класса. «Ну что, осознали своё положение?» Снова раздался визгливый смех Альберта. «Сволочь!» В ответ послышались ругательства разгневанных вальрангов. Арк снова шагнул к предателю, и тот сразу же поднёс лунную частицу к пасти. «Ты не слышал? Ещё шаг, и я проглочу её!» «Проглотишь частицу и станешь безумным монстром!» «Фа! После смерти Каракула у меня всё равно нет выбора! Это был мой план на крайний случай! Если обращусь в Фенрира, я вам всем устрою настоящий ад! Ну и частица станет обычным булыжником!» «Этот ублюдок! Не слушайте его, старейшина! Мы должны разорвать его на куски!» Возбуждённо ругались вальранги, в то время как Арк вздохнул. «Чего ты хочешь?» «Я знал, что вы уступите!» Альберт залился смехом. «Чего я следовало ждать от людей? Это лишь тупые волки готовы пожертвовать конечностями ради своей чести! Я прекрасно тебя понимаю!» Продолжая смеяться, предатель огласил свои требования. «Я знаю, что Саутандаль вознесся в Средиземье, а значит, нет необходимости торчать в этой дыре. Во-первых, мне нужна безопасность. Второе, я не желаю, чтобы хоть кто-то последовал за мной, когда я покину Земли Тьмы. И третье — золото. Мне нужны деньги, если я собираюсь жить в Средиземье как человек. 5000 золотых! Немедленно приготовьте 5000 монет!» Альберт говорил, будто террорист, удерживающий заложников. С другой стороны, так оно и было. «Погоди, а что насчёт лунной частицы?» «Пусть один из детей вальрангов сопровождает меня! Как только я с деньгами доберусь до Средиземья, я отдам ему частицу! Мне она всё равно ни к чему за пределами Земель Тьмы!» «Откуда мне знать, что ты сдержишь слово?» «Да плевать, не веришь ты мне или нет! У тебя есть какой-то выбор?» Альберт снова поднёс частицу к своей пасти, угрожающе пощёлкав зубами. Каждый раз, когда он так делал, Арк чувствовал, что его кровяное давление устремляется в небеса, с чего он вдруг должен терпеть угрозы этого комка шерсти, продавшегося каракулу. Только с того, что это необходимо для смены класса. И всё же не могу просто так принять его требования.